«Артура нет дома», — отрезала она, открыв входную дверь в квартиру. «Он с полчаса как уехал на работу». «Я знаю», — улыбнулся стоявший на пороге Киря. «Но мне нужен не он, мне нужна ты». Мила поморщилась. Этого парня она знала плохо. Видела несколько раз с Артуром. Тот говорил, что они когда-то учились вместе в институте. На днях рождения и ее, и Артура тот тоже был, и... Ну, пожалуй, и все. Какой у этого парня может быть к ней разговор, она не понимала. «Мы разве на ты?» — спросила она, окидывая парня скептическим взглядом. Тот был ее помоложе, пусть и не намного, но все же. Да и вид парня, не лишенный женственности, не очень располагал ее к нему. «То, о чем я хочу поговорить с тобой, предполагает именно такое обращение. Может, все же позвоним Артуру?» Визитер ей не нравился, хотя и считался другом ее жениха. В том-то и дело, что лучше поговорить без него. И, видя, что девушка колеблется, Киря с поспешностью добавил. «Это не займет много времени, и я думаю, от того, что ты выслушаешь меня, хуже не станет». «Хуже кому?» — хмыкнула она. «Спорный вопрос, но можешь войти». Послушать все же было интересно, ну хотя бы потому, что этот парнишка корчил таинственную гримасу, это интриговало. И вскоре она поняла, что поступила верно. Поняла тогда, когда провела Кирю на кухню, заварила кофе, разлила его по чашкам и уселась напротив гостя с вопросительным видом. «Ты в курсе, что Артур ищет свою сестру?» — спросил Киря, не притрагиваясь к чашке. Было заметно, что он стал нервничать, когда пришло время рассказывать суть дела. Таинственность его сменилась нервозностью. «Я в курсе», — не стала отказываться она. «Он от меня это не скрывает. И, как вижу, от тебя тоже». «Да уж», — фыркнул Киря. «А другой он тоже не скрывает». «Что другое?» — нахмурилась Мила. «То, чего розыск сестры ему будет стоить». Сказав это, Киря отвел взгляд в сторону, словно испугавшись своей решительности. «Но ведь это его сестра, родной ему человек. Значит, о стоимости говорить просто неуместно». «Ой, Ли!» — не согласился Киря. «Смотря о какой стоимости». «Я не поняла», — недовольно вздернула носик Мила. «Что ты хочешь мне этим сказать?» «Я был у тебя на дне рождения», — напомнил он. «Был». Она еще не понимала, куда клонит гость. «И что?» «Артур подарил тебе колье. Очень дорогое колье. С бриликами. Подарки были не от одного Артура». «Да, и подарки тебе нравились. Я видел, как у тебя блестели глаза. Особенно при виде бриликов. Ты ведь любишь роскошь, правда?» «Странный вопрос», — мыкнула она. «Какая женщина не любит этого?» «Правильно. Какая красивая женщина, — поправил Киря, — не любит этого. И ты бы ведь не хотела лишиться всего этого, ведь так?» «По-моему, мне следует позвонить Артуру», — продемонстрировала она, что ей не нравится поведение посетителя. Однако не встала и не подошла к телефону. И это убедило Кирю в том, что его слова попали в цель. И он поспешил закрепиться на занятых позициях. «Лучше все же выслушать меня, а потом...» Он развел руками, как бы говоря, «Тебе выбирать, я не буду настаивать». «Так тебе Артур не говорил, чего ему будет стоить поиск сестры?» Она ничего не сказала, взяла чашку с блюдечка и, как бы без интереса к гостю, сделала маленький глоток. «Он готов отказаться от миллиона», — выдал наконец Киря. «И более того, он может оказаться в положении, когда о деньгах просто не думают, а думают о другом, как остаться в живых. И ты можешь оказаться в том же положении, ведь ты его невеста. А при разборках, ну ты понимаешь, перемалываются все, кто попадается под руку. Так вот, ты можешь попасться». «Миллион чего?» Она отставила чашку в сторону. «Миллион долларов. Ну или около того», — поправился тут же Киря. «Интересно», — задумалась она. «Вижу, об этом он тебе не говорил», — понял Киря и довольно улыбнулся. «Что значит, он отказывается от миллиона?» Она продолжала пребывать в задумчивом состоянии. «А так, сведения о его сестре стоят денег. Миллиона? Или около того?» Мила с интересом посмотрела на гостя. Из паренька, на которого она раньше и внимания не обращала, он стал превращаться в человека, к которому стоило присмотреться попристальней. «Как я поняла, сведения о сестре предоставить собираешься ты». «Я?» — не стал отпираться Киря. «Ну так в чем дело?» — прищурилась она. «Предоставляй и получай свои бабки». Киря откашлялся, однако кофе не притронулся. «Видишь ли, тут есть одна проблемка, и именно поэтому я пришел к тебе». «С чего ты взял, что я буду разрешать твои проблемки?» «С того, что я хочу предложить тебе половину». Киря проницательно заглянул в глаза Миле. На секунду ее глаза блеснули, как у кошечки, а затем обрели прежнее спокойное выражение. Но Киря этот блеск увидел и посчитал, что у него есть шанс. «Да», — протянула она, — «и ничего больше». «Как понимаю, Артуру ты пока звонить не будешь», — несколько осмелев предположил он. «Я, пожалуй, подожду», — согласилась она. «Позвонить ему всегда успеется». «Вот это точно», — с веселостью поддержал он. «Позвонить ты всегда успеешь. А вот разделить миллион или около того...» «Этот миллион у тебя с собой?» — перебила она его. «Видишь ли», — выдохнул он, — «тогда нечего кричать о дележе. Но мы можем его получить». «Что ты хочешь от меня, Кирилл?» «Дело в том, что я все знаю о сестре Артура, так уж получилось. И за эти сведения Артур обещал мне кое-что предоставить. Вернее, это я поставил ему такое условие, и он согласился». «Он согласился заплатить тебе миллион?» — удивилась Мила, не веря в то, что у ее жениха могли быть такие деньги. «Нет, предоставить то, что стоит этих денег». «Ну и?» «Теперь я не могу выполнить это условие, то есть я могу рассказать, что произошло с его сестрой, но я обещал к словам доказательства, и...» «Вот доказательств у меня нет, вернее, они есть, но до них я не могу уже добраться, я не смогу их взять». «Скажи об этом Артуру, пусть он сам возьмет эти доказательства». «К сожалению, он тоже уже не успеет их взять, так уж получилось». «Что получилось?» — не поняла Мила. «Я сейчас в бегах, я прибрал с фирмы 100 000». «Долларов? Ну чего же еще?» – заулыбался Киря. «И в свою квартиру мне соваться противопоказано. А доказательства находятся в твоей квартире, да?» – поняла она. «Именно так, они там». «Что ж ты их перед этим не взял с собой?» – проницательно посмотрела на своего собеседника Мила. «В том-то и дело», – вспыхнул Киря. «Я не мог. Уже не мог. Так что 100 000 – это уже второй этап». «А почему ты не мог?» – настойчиво интересовалась Мила. «Это не важно. Это не относится к делу. Главное, я не могу предоставить доказательств Артуру. А без них я от него ничего не получу.